Налейте в кастрюлю воду до уровня воды в бутылочках. Кастрюлю поставьте на огонь и дайте ей прокипеть 20 минут после начала кипения, для того, чтобы хорошо простерилизовать бутылочки. Оставьте их закрытыми в стерилизаторе до кормления. Конец 88 страницы. Соски надо стерилизовать отдельно. Положите их в небольшую кастрюлю с крышкой, предназначенную специально для этой цели. Прокипятите соски 5 минут. Затем слейте воду и держите их в этой же закрытой кастрюле. Иначе резина может быстро размягчиться. После всех этих операций у вас будет 7 стерильных бутылочек, столько же сосок, готовых к дневным кормлениям. Ими надо пользоваться по мере надобности. Соски надо брать чистыми руками за шейку, а не за конец. Вскоре ребенок начнет пить апельсиновый сок. Надо ли стерилизовать нож, которым режут апельсины, соковыжималку, ложечку, которой дают сок? Нет, это невозможно. Просто надо хорошенько обдать все эти предметы кипяченой водой, то есть водой, которая прокипела не менее 20 минут, а затем вытереть всю посуду полотенцем, предназначенным исключительно для этой цели. Мать должна понимать необходимость стерилизации и чувствовать ее границы. Эта обязательная мера не должна превратиться в манию. Разумеется, стерилизация должна сопровождаться и другими мерами гигиены, без которых она будет бесполезна. Например, прежде чем браться за приготовление пищи для малыша, не забывайте вымыть руки и щеткой почистить ногти. Все, что необходимо для приготовления детской пищи, должно храниться в отведенном для этого чистом месте, куда не проникает пыль. Посуду следует накрывать тряпочкой, которую надо регулярно менять, а во время стирки кипятить. Все, что может испачкаться, например, бутылочка с водой или коробка с сухим молоком, должно плотно закрываться. Когда ребенок начнет есть с ложечки и грызть хлебные корки, чаще всего отпадет необходимость в стерилизации бутылочек, если малыш еще продолжает питаться с их помощью. Достаточно вымыть бутылочки кипяченой водой и тщательно их сполоснуть. Полезная предосторожность. Если вы готовите бутылочку до того, как меняете малышу белье, надо соску, надетую на бутылочку, защитить от пыли и мух, накрыв ее крышкой. Приготовление молока. Консервированное или коровье молоко надо разбавлять хорошо прокипяченной водой. Приготовление порошкового молока. Налейте в стерильную бутылочку 30 граммов воды. Слегка подогрейте ее в кастрюле с теплой водой. Чтобы получить 120 граммов молока, надо всыпать в бутылочку около 20 граммов порошка. Закройте бутылочку плотной крышкой и взболтайте ее так, чтобы молоко хорошо перемешалось. Если же останутся комочки, потрясите бутылочку как следует. Конец 89 страницы. Дайте молоку немного отстояться, чтобы исчезла пена. Затем добавьте столько воды, чтобы она заполнила бутылочку до деления в 120 граммов. Поставьте бутылочку на несколько секунд в водяную баню, чтобы довести молоко до нужной температуры, около 35 градусов. Возьмите соску из кастрюли, в которой она стерилизовалась, и наденьте ее на бутылочку. Проверьте температуру молока, капнув его на тыльную сторону своей ладони. Таким же образом можно заранее приготовить все 6 бутылочек. Поставьте бутылочки в прохладное место, накрыв их плотными крышками. Приготовление питания из сгущенного молока. Чтобы приготовить питание из сгущенного молока, советуем 1 кофейную ложку молока разбавлять кипяченой водой так, чтобы получилось 50 граммов жидкости. При кормлении сладким сгущенным молоком необходимо соблюдать следующие рекомендации. Не покупайте банку, которая кажется вам деформированной. Если молоко имеет прогорклый запах, розоватый или голубоватый цвет,